523, август 23. Устремление всегда направлено в будущее. В этом его сила и его власть. Настоящее уже не, но будущее можно. Настоящим живут рабы духа, будущим свободные. Мы живем будущим и в будущем. В этом наша свобода и власть. Отличительная черта будущего – его подвижность. Подвижность плана обусловлена этим. Эволюция сущего устремлена в будущее. Мысль, живущая прошлым и направленная в прошлое, лишена подвижности. Прошлое мертво. В прошлом все сожжено для огненной йоги. Будущее – крылья полета. Будущее – волшебный жезл устремленного духа. В будущем все возможно. Как небо и земля, как свет и тьма различаются между собою, будущее и настоящее. Прошлое имеет значение лишь только как ступень к будущему, как стержень восходящей спирали. Потому устремляем мы сознание в будущее, стараясь вложить в него элементы эволюционности, ибо в противном случае пойдет оно вниз. Что может быть ужаснее будущего, низвергающего сознание в бездну? Ступени восхождения в прошлом обуславливают восхождение в будущем, ибо цепь причин и следствий непрерывна. Можно строить жизнь так, чтобы каждое ее мгновение было шагом в эволюционное будущее. Мысль строится соответственно, вернее, настраивается соответственно и на ключе будущего. Свет будущего велик, им и идите.